Глава 4. Довольно быстро выяснилось, все ученики в классе делятся на неравные группы. Первая группа была маленькой. В нее входили умные дети, как тот мальчик-солдатик. Татьяна Владимировна часто к ним обращалась, говорила, что он или она молодец, и солдатики получали больше всех картонных солнышек. Все остальные были Татьяне Владимировне неинтересны и вызывали скуку. Скука была невероятно заразительной и оказалась бы невыносимой, если бы не наличие третьей группы. Ее представители никогда не получали солнышек. Время от времени Татьяна Владимировна о них вспоминала и говорила: «Так, все молчат и работают самостоятельно, я занимаюсь с дураками». Дураки вставали рядом с партами, и Татьяна Владимировна с раздражением начинала требовать, чтобы они что-то повторили еще и еще раз. В эти моменты она нехорошо возбуждалась, и в ее красивом лице чувствовалась недобрая, но живая жизнь. Особое место в группе дураков занимал Колян. Татьяна Владимировна, обращаясь к нему, всегда несколько повышала голос. «Воротов, а ну сядь, ты успокоишься когда-нибудь? Ничего не соображаешь, так сиди тихо». Но дети называли его Колян. Колян сказал, Колян кинул. Уронил, толкнул, сделал. Колян был не просто дураком, от которого по непонятным причинам ускользали буквы и цифры в их подлинном значении. Колян был сумасшедшим. Не сильно, а чуть-чуть. Он не мог сидеть спокойно. Внутри у него работал какой-то бессмысленный механизм, заставлявший внезапно взмахивать руками, пищать или хрюкать. Татьяна Владимировна от этих незапланированных звуков выходила из себя. Я ее понимала, несмотря на несходство характеров. Мне тоже не нравилось, когда кто-то ни с того ни с сего начинает кукарекать. Но с этим ничего нельзя было поделать. И это создавало некоторую непредсказуемость в нашей невыразительной школьной жизни. Хотя Колян корчил рожи, на переменах орал и носился по классу, в целом он был безвредным существом, пока не стащил зеркальце. Зеркальце хранилось в учительской сумочке. Татьяна Владимировна время от времени извлекала его наружу, встряхивала прической, поворачивала голову то налево, то направо, убеждалась, что в мире существует красота, подавляла зевоту и начинала урок. Вот это зеркальце и попалось Коляну на глаза. Точнее, его ручка, торчавшая из небрежно прикрытой сумочки. У Коляна не было злых намерений. Он просто проносился мимо во время перемены, демонстрируя чудеса увертливости и чудом не сшибая стоящие на пути парты. И его рука как-то сама собой ухватила зеркальце за торчащую ручку. Он и не думал скрываться и продолжал сумасшедший бег, размахивая зеркальцем, подсовывая его кому-нибудь под нос и восклицая «накось, выкуси». Потом прозвенел звонок, и что-то в бедной голове Коляна защелкнуло. Он заметался по классу, отдаляясь от учительского стола и от сумочки, будто вдруг осознал исходящую от них угрозу, а потом и возле оказался в последних рядах, и, пытаясь замести следы своего нечаянного преступления, куда-то это злополучное зеркальце сунул. Вошла учительница. Мы вскочили и замерли рядом с партами. Татьяна Владимировна кивнула. Класс дружно выдохнул и опустился за столы. Она привычным движением потянулась к сумочке и не обнаружила там любимого зеркальца. На лице Татьяны Владимировны вдруг вскипела жизнь, сделав его неузнаваемым, почти некрасивым. Все, даже любимцы-солдатики, почуяли неминуемую беду. «Кто позволил лазить в мою сумку?» Татьяна Владимировна произнесла это с незнакомыми интонациями. «Кто взял зеркало?» Кто-то из солдатиков тут же поднял руку. «Ты?» «Нет», — испугался ответчик. «Это Колян взял, я видел, он с ним бегал». «Не я, не я», — законючил Колян, и было видно, что ему очень страшно. «Где зеркало, я вас спрашиваю?» Колян все продолжал ныть и отнекиваться. Было видно, толку от него не добиться, и Татьяна Владимировна, все больше гневаясь, сменила тактику. «Кто был в классе на перемене? Кто последним видел зеркало? А ну встать!» Встали почти все, только четыре девочки остались сидеть. «По стойке смирно! Руки за голову! Будете так стоять, пока зеркало не найдется!» Мы встали и неуверенно заложили руки за голову. К как в кино про бандитов или про террористов. Террористы кладут руки за голову, когда их ловят, или они сами велят кому-нибудь положить руки за голову. И так мы все стояли перед Татьяной Владимировной, весь первый класс. Она сидела за столом, листала журнал и на нас не смотрела. Одна маленькая девочка в последнем ряду вдруг подняла руку и начала ее трясти. Мы всегда так делали, чтобы нас спросили. А девочка не просто трясла рукой, она даже подпрыгивала от нетерпения. «Я знаю, где оно, я знаю!» — громко зашептала девочка. Ребята стали переглядываться, и учительница, наконец, обратила на нее внимание. «Я тебя слушаю». «Вот оно в ведре». Все обернулись и посмотрели, куда указывала девочка. Среди бумаг в мусорной корзинке виднелась ручка зеркальца. Колян, осознав, что его разоблачили, страшно завыл и бросился вон из класса. Татьяна Владимировна подошла к корзинке, извлекла оттуда зеркало, потом вернулась к столу. Резко схватила сумочку и тоже быстро вышла. Дверь громко хлопнула. Хотя хлопать дверью было нельзя, и учительница постоянно за это боролась. Но теперь она сама хлопнула дверью и ушла. А мы остались стоять, руки за голову, и не знали, что делать. Некоторые мальчишки стали опускать руки и садиться. А девочки все стояли. Вдруг Татьяна Владимировна вернется. Но затем сели и они. И все стали разговаривать, шуметь. Прозвенел звонок. Это был звонок с последнего урока. В обычные дни Татьяна Владимировна строила класс парами и вела вниз по лестнице к родителям, ожидающим в вестибюле. А сейчас вести нас было некому. Поэтому мы еще немного посидели, а потом кто-то из мальчишек крикнул: «А что, ребя, я домой пошел». Мальчишки похватали портфели и побежали из класса, а за ними девочки. И так мы гурьбой скатились по лестнице к удивленным родителям. Меня ждал дедушка. Он спросил, что случилось. Я объяснила. Колян стащил у Татьяны Владимировны зеркальце, но не захотел признаться. Из-за Коляна нас всех наказали. Татьяна Владимировна сказала встать, руки за голову. Надо было стоять, пока зеркальце не найдется. «Но зеркальце нашлось?» — осторожно уточнил дедушка. Я сказала: «Да, нашлось, в мусорном ведре, потому что Колян не хотел украсть, он просто немного сумасшедший». Дедушка погладил меня по голове и больше не стал ни о чем спрашивать. Ночью на меня напали. Кто-то сухой и жгучий, желавший лишить меня стержня. Враг был невидимый и прятался внутри. Он схватил стержень своей горячей рукой и проталкивал в горло, чтобы проделать там дыру. В горле невыносимо скребло. Я не могла сама справиться с врагом и стала звать маму. Мама прибежала, и дедушка тоже пришел. Он сказал: «Скорая будет с минуты на минуту». Потом появился человек в белом халате с чемоданчиком. Он потыкал меня в живот холодной трубочкой, заглянул в горло и сделал укол. «Классическая скарлатина», — спокойно подытожил врач. «Завтра вызывайте участкового. Это за 2 дня не проходит». «Скарлатина? Откуда?» — мамин вопрос звучал жалобно. «Как откуда? Сидит за каждым углом, особенно в школе. Поджидает, кто мимо пройдет». «Доктор, как вы думаете?» — осторожно поинтересовался дедушка. «Это заболевание не может возникать на нервной почве, когда нервное напряжение является, так сказать, катализатором нарушения иммунитета?» «Скарлатина, батенька, вирусная инфекция. Обычная детская болезнь», — отрезал доктор. «А про нервную почву это не ко мне, это к бабушкам из богадельни. У них там на этой почве чего только не бывает». Дедушка попытался скрыть разочарование. Он привык уважать профессионализм. После укола жар меня отпустил, и я стала погружаться в спокойную дремоту уже опознанной болезни. Скорая уехала. Дедушка и мама сидели в кухне, и до меня сквозь сон доносились их приглушенные голоса. Иметь в классе больного ребенка. У любого могут не выдержать нервы. Никто не спорит, но надо быть разборчивой в средствах. 30 человек в классе. После Алины Татьяна взяла еще 3. И все сдали деньги на ремонт. Нельзя быть таким злопамятным. Она же не в карман эти деньги кладет. Они идут на детей. Охотно допускаю. Нет, ты не допускаешь. Ты все время хочешь обвинять. «Ну что ты, Оленька, я совсем не обвиняю. Просто я с самого начала чувствовал, это не для Алины. Бабушка бы ни за что». «Хватит, хватит об этом. Ты можешь предложить что-нибудь другое? Что устроило бы тебя, меня, Алину?» «Не можешь? Так о чем речь?» «Алину нужно забрать из школы, из этой школы, от этой учительницы». «То есть ты хочешь, чтобы она нигде не училась, а только слушала байки про лужи и рисовала бородатых неваляшек?» «Бородатые неваляшки, Оленька, это своего рода шедевр. Такие способности нужно беречь, а не загрублять, как рассуждает твоя приятельница из соседнего подъезда». «Никакая она не приятельница, просто знакомая». «Хорошо, это знакомая из соседнего подъезда. А тот, кто загрубляет, совершает настоящую диверсию против человечества, хочет лишить мир писателей и художников. А художники, Оленька, это главный нерв человечества. Тебе сегодня уже объясняли, что нервная почва ценится только в богадельне и не может быть фундаментом будущей жизни. Из чего ты взял, что Алина станет художником? Из-за этих самых бородатых неваляшек? Да может, из нее получится математик». «Хм, математика — вершина человеческой фантазии. Это говорил еще Гильберт про одного своего знакомого. Он стал поэтом. Для математики у него не хватило воображения». «Папа, ты неисправимый романтик. Твои взгляды на жизнь давно устарели, но ты продолжаешь настаивать на своем. И всех нас вынуждаешь жить по-своему». «Оленька, тебе не нравится, как мы живем?» «Папа, мне все нравится. Но что касается Алины, я все-таки думаю, нужно еще поискать для нее учительницу». «Ты с ума сошел, на дворе ноябрь. Ну, карантин по скарлатине, по этой детской болезни, имеющей вирусную основу, все равно кончится не раньше, чем через 3 недели. Так что у нас есть время». «Времени нет. Кстати, мне кажется, стоит посоветоваться с ВГ». «С ВГ? Что за новости? С каких это пор мы советуемся с ним по вопросам своей семейной жизни?» «Оленька, ты пристрастна. ВГ — профессионал. Профессионал с большой буквы. Он вращается в этой сфере». Мама фыркнула, как всегда, когда дедушка упоминал ВГ. И я погрузилась в сон.